Глава шестая. «Так-то». Тихонько, чтобы не услышал попка-дурак, сказал я, обращаясь к покойнику. «Я провел день с прекрасной блондинкой. Это была божья кара. Теперь мне предстоит провести вечер с роскошной рыжеволосой леди». Он ничего не ответил. А если бы не спал, наверняка не упустил бы возможности высказаться. Торнадо занимало особое место в его сердце. Покойник наполовину уверовал в мои угрозы жениться на ней. Тихо посмеиваясь, я прокрался на цыпочках к входной двери. Перед отъездом Дин нанес мне значительный финансовый урон, поставив на новую дверь запирающийся на ключ замок. Я вполне обходился теми задвижками и щеколдами, которыми он стучал, замыкаясь от внешнего мира, как только я выходил из дома. Дин облег своим доверием совершенно бесполезную вещь. Такой замок способен остановить исключительно честного человека. Нашей главной защитой остается покойник. Локхеры, живые они или мертвые, обладают массой талантов. Я заспешил прочь, посылая улыбки всем и никому одновременно. Наша округа плотно заселена разнообразными нечеловеческими существами, большую их часть составляют неотесанные беженцы из Кантарда. Эти существа не стесняются громогласно высказывать свое мнение и создают постоянное беспокойство. Но гораздо хуже них псевдореволюционеры. Они толпятся и роятся повсюду, переполняя таверны, громко и глупо рассуждая о своих еще более глупых догмах. Я понимаю их чувства. Мне тоже не очень нравится корона. Но в то же время я знаю, что ни один из нас, ни я, ни они, не готов примерить на себя королевскую мантию. Подлинная революция может только ухудшить положение. В эти дни каждая пара революционеров не способна договориться между собой о будущем Каренты. Они начали бы истреблять друг друга пачками, прежде чем... Правда, уже были попытки учинить революцию, но настолько бездарные, что о тех действиях знала лишь полиция. Я обходил стороной торчащих на всех углах и облаченных в черное детей хаоса. Они выли на разные голоса, восхваляя свои банальные доктрины. Серьезной угрозы для короны не существует. У меня есть некоторые связи с новой полицией, именуемой гвардией. Ребята оттуда мне сказали, что половина революционеров на самом деле полицейские агенты. Я делал прохожим ручкой, насвистывал. Это был воистину чудесный день. Но при этом не забывал и о деле. Насвистывая на пути к ужину с красивой женщиной, я частенько оглядывался и в один прекрасный момент заметил, что за мной следят. Я принялся бродить без цели. Поворачивая назад, припускал иноходью или шагал нарочито медленно, пытаясь определить намерения этого шута. Ему явно не хватало мастерства. Я продумал варианты действий. Больше всего мне нравилась идея поменяться с ним ролями, стряхнуть с хвоста и проследить, куда он побежит докладывать о своей работе. Как-то не печально, но у меня есть враги. В ходе своих трудов я время от времени доставляю неприятности отдельным малосимпатичным людям. Кое у кого из них возникает желание свести со мной счеты. Ненавижу тех, кто не умеет красиво проигрывать. Мой друг Морли, профессиональный убийца, прикидывающийся гурманом-вегетарианцем, не устает повторять, что я сам во всем виноват. Оставляю своих недругов в живых. Я наблюдал за хвостом, пока не убедился, что при желании легко могу от него избавиться. Тогда я вновь заспешил на свидание с Мэгги Джен.